Глава третья. Стражи. Алекс отсутствовал всего несколько дней, но Табера снова разительно изменилась. Дворец пространства висел в центре аномалии, как средневековый замок посреди огромной деревни. По крайней мере, такое складывалось впечатление при взгляде на многочисленные постройки вокруг. Казалось, что внутри живут аристократы, а снаружи — обслуживающие их простолюдины. Хотя снаружи как раз находились представители очень и очень уважаемых миров. Об этом Алексу поведала Миром, хорошо знакомая с большинством рас кластера, благодаря каталогу малаванцев. Разумеется, главные союзники Таберы, типа того же Малавана, с комфортом расположились на территории школы резонанса. Никем не замеченный, Алекс добрался до входа во дворец. Впрочем, в таком хаосе это казалось несложным делом. Больше его интересовало, как обстоят дела с охраной внутри. «Давай проверим, справляется ли Аарон со своими обязанностями», — предложил он Миром. «Аарон сразу заметит твое излучение», — фыркнула спутница. «Это в тебе говорит солидарность между думающими машинами?» «Нет, простая логика». «Вот сейчас мы ее и проверим». «Чего проверять-то? Ты излучаешь кучу энергии, слишком высокий ранг и слишком много врат». «Попробуй меня скрыть. Заодно и тебя проверим». «Фу, детские игры какие-то». Не слушая возражений, Алекс скользнул за стену и тут же услышал любезный, но крайне довольный голос хранителя дворца. «С возвращением, старейшина Алекс». «Аарон, быстро ты меня обнаружил», — хмыкнул он. «Признайся, тебе Миром помогла? Думающие машины прикрывают друг друга?» «Нет, верность Миром тебе превышает нашу симпатию». «Так вы, ребята, испытываете чувства друг к другу?» «Разумеется, мы испытываем чувства, но не те, на которые ты намекаешь. Мы друзья. Все-таки столько лет провели на одной планете». «А, да, 30 000 лет. Миром упоминала, что когда вам скучно, вы играете в игры. Она и мне предлагала. Но я отказался. По секрету скажу, что Миром не любит проигрывать». «Я знаю». «Значит, мне не показалось», — задумчиво произнес Алекс. «Да хватит меня обсуждать!» — не выдержала спутница. «Тебя обнаружили, потому что ты излучаешь слишком заметный след. Вот и все. Наверняка это произошло еще за стеной. Скажи ему, Аарон». «Хм, все верно, Алекс», — со смешком подтвердил хранитель дворца. «Тебя засекла Индж. Она отвечает за внешний контур». «На самом деле, я рад», — отозвался Алекс. «Это значит, что шпионы не доберутся сюда». Из вежливости он не стал упоминать, что недавно тут разгуливали агенты Скалса. Вместо этого поинтересовался насчет народа снаружи, и Аарон переслал Миром длинный список с названиями всех имеющихся и ожидаемых делегаций. «Фактически, большинство известных нам миров Лиги либо уже прибыли, либо связались с нами, и сейчас их представители двигаются сюда», — пояснил Аарон. «О других мирах я и не говорю. Нам постоянно приходится расширять внешний контур. Строительство идет непрерывно». «А корпорации и гильдии?» — поинтересовался Алекс. «Все крупные организации, кроме Сувры, разумеется, и пары их подельников уже здесь». «Да, акулы чуют прибыль. Информируй Дэша о моем прибытии». «Она уже в курсе и ждет вас». «С тобой приятно работать, Аарон». «К твоим услугам. Как будешь готов, скажи, и я открою проход». «Не торопись, я пока осмотрюсь». Алекс поднялся в воздух и скрытно полетел вперед, рассматривая народ на улицах. Вообще, летать в дворцах пространства не разрешалось, но на него эти правила не распространялись. «А меня ты редко хвалишь», — неожиданно буркнула Миром. Что?» «С Аароном тебе приятно работать, а со мной?» «Да ты моя надежда и опора. Без тебя я как без рук, точнее, глаз. Аарон с тобой не сравнится ни сообразительностью, ни смелостью». «Слабовато, но сойдет». С милостью велось Миром, а Алекс в очередной раз напомнил себе почаще хвалить спутницу. Все-таки думающим машинам это требовалось. «Надо бы спросить Валентайн, как часто она хвалит Аарона», — подумал он. «И делает ли это вообще?» За гостевой площадью начинались кварталы, где жизнь кипела, а на улицах сновал народ. Однако, чем дальше, тем пустыннее становился город, всем своим видом напоминая, что от школы резонанса остались жалкие остатки, а молодая кровь, в смысле дикие, еще не возместили потерь. В Впрочем, Валентайн активно набирала диких, так что численность школы в будущем восстановится. Однако мастера пространства, причем опытные и высоких уровней, требовались уже сейчас. Алекс лишь надеялся, что зародыши немного поправят ситуацию. Насмотревшись на местных, он попросил Аарона открыть проход и через секунду оказался во внутреннем дворце в центре города. Портал перенес его в личные покои, выделенные когда-то Валентайн новому старейшине школы. Здесь он случайно увидел свое отражение в ростовом зеркале. «Ха, потрепала меня жизнь», — усмехнулся он, отмечая поврежденную броню и спутанные волосы. Изначально скромно выглядящая броня превратилась в нечто совсем непрезентабельное. Нет, дыры в ней не появились, но массовые драки возле флута оставили многочисленные подпалины. А кое-где материал даже прогнулся. В результате Алекс выглядел как побитый жизнью наемник, а не глава уважаемой гильдии. Это могло помешать его планам, особенно сейчас, когда его могут увидеть делегаты с уважаемых миров. В лицо они ему, конечно, ничего не скажут, но впечатление у них сложится не самое лучшее. Это тебе не воины типа Варба, для которого главное не внешний вид, а личная сила. «Отдам в починку, надеюсь, Нерея восстановит броню», — решил он и переоделся в обычную одежду. Ощущения оказались очень... непривычными. Давно простая одежда не касалась его кожи. Алекс даже прошелся пару раз по комнате, привыкая к обстановке, и только после этого отправился на встречу с главой школы резонанса. В главном зале его ждало трио из Дэши, Валентайна и Вассанды. Последняя, не изменяя своим привычкам, держала в руке бокал. Наверняка это было лаккатское вино, привезенное кем-то из делегатов в качестве подарка. Древняя его особенно любила. Что характерно, все трое выглядели одетыми с иголочки и о чем-то активно переговаривались. Вообще, Алекс как-то упустил момент субординации между Валентайн и своим замом. По идее, Дэша была главнее, так как возглавляла гильдию в его отсутствии. Но сейчас они все находились на территории школы резонанса, где главной была Валентайн. Однако девушки, слава богу, как-то сами разобрались, и он решил не лезть со своими советами. Поприветствовав босса, Дэша коротко доложила. «Согласно твоему последнему распоряжению, мы приняли делегацию с Калсом, хотя эти гады до сих пор вызывают у меня подозрения. Между прочим, Валентайн со мной согласна, а вот Вассанда считает их хорошим приобретением». «Вассанда права. Скалсы действительно неплохие союзники, и именно из-за их капитуляции к нам сейчас стекаются остатки Лиги». «Да, об этом я тоже хотела поговорить», — нахмурилась Дэша. «Не знаю, что с ними делать. Народа стало слишком много. Куда больше, чем раньше. Нет, ты не думай, я отлично понимаю, что монстры — это общая угроза, и объединение миров, особенно стабильных, — хорошая идея. Но нам надо как-то их организовать». «Полностью с тобой согласен», — кивнул Алекс. «Раз большая часть Лиги находится здесь, мы должны предложить им новый формат сотрудничества, под руководством Табера, разумеется». «Бездна! На это я точно не подписывалась. Одно дело — прием делегации и подписание договоров о мире, а другое — создание новой Лиги. Я боец, а не политик. Мое дело — война, а не дипломатия. И на землян это не спихнешь. Тут нужен способный адепт. Может, используем Чебра?» С надеждой предложила Дэша. «Как раз работенка для него. Пусть за Лигой следит, а не за складом. А я послежу за Чебром. Обещаю». Алекс прокрутил в голове идею сделать бывшего мэра Льдышек председателем нового объединения, но тут же отказался. «Нет», — покачал он головой. «Возможно, Чебр справится, однако соблазн слишком велик. Он начнет свою игру, и придется его наказать». «Это я могу». «Ха-ха-ха, пожалей его. Пусть лучше и дальше складом заведует. Лига — не его уровень». «Ну и не мой тоже», — продолжала упираться Дэша. «С этим тоже согласен. Ты мой зам и должна заниматься только Таберой». «Слава богам! Но кто тогда займется Лигой?» «Есть у меня один кандидат на примере». Алекс с надеждой посмотрел на Вассанду. Древняя много лет возглавляла школу незримых путей. Собственно, она до сих пор являлась ее главой. Просто решила прогуляться и посмотреть на монстров. Однако пользы от нее в качестве лидера нового объединения явно будет больше, чем от еще одного бойца. и она точно справится. Не зря же среди глав школ пространства ее голос был решающим, наравне с Зобом или Цуном. «Предлагаешь эту должность мне?» Томно улыбнулась Васанда, отпивая глоток Локацкого. «А тебя это интересует?» «Дай подумать. Дэша уже показала монстров в вашем зоопарке. Впечатляющие твари. Вынуждена согласиться, что один боец ничего не изменит. А вот с Лигой вам нужна помощь. Вы сами не справитесь». «Почему?» — с любопытством спросил Алекс. «Тут нужна хитрость, а не сила. С мирами надо быть осторожными. Это на поверхности они хотят дружить с Таберой. Однако на деле заставить их работать будет куда сложнее, чем кажется. Особенно совершенные миры. Слишком они чванливы. Они попросят ресурсов, а взамен ничего не дадут». «Скалсы Малаван такими не кажутся». «Исключения всегда есть. Однако не все такие. Стабильные миры столетиями правили. Приучить их подчиняться будет непросто. Поэтому их претензии на лидерство нужно пресечь на корню. Главный тут Табера, а остальные — помощники. Но и передавить нельзя. Это тонкий процесс». «Так ты согласна?» «Да, это даже интересно. Справилась с Зобом, справлюсь и с Лигой. Надеюсь, на этой должности недостатка в прекрасных винах не будет». «Обещаю», — довольно улыбнулся Алекс. «Рад, что ты согласилась». «Должна же я внести свою скромную лепту в спасение Вантана. Но хватит обо мне. Лучше расскажи, что произошло после Скалса». Поинтересовалась Васанда. «Я получила весточку от Зоба, но старый хитрец говорил загадками и одновременно казался очень восторженным. Давно его таким не видела. Мне даже любопытно, что его так возбудило». «Есть новости. Расскажу. Но сначала нужно собрать всю команду. Надо сказать, народ был занят настолько, что прибытие босса не вызвало большого ажиотажа. Да и отсутствовал он недолго. Так что большинство занималось своими делами. Однако Аарон со всеми быстро связался. А передвижения внутри дворца много времени не отнимали. И через несколько минут в зале оказались Ева, Бак с Тучем, контролирующий аномалию, Филд, Даш, чьему мнению Алекс доверял, и, неожиданно, гостивший в Табере босс Миточа, Драксор, со своей помощницей Фатой. Позвали и Рауля, который также находился во дворце по своим земным делам. «Коллеги», — официально начал Алекс, — «многие из вас недолюбливают Скалс, но именно они помогли мне найти средоточие. Так кварги назвали центр червя». Дальше он кратко рассказал о поисках средоточия и о монолите, из которого сейчас сделали зародыши. Естественно, больше всего зародышами заинтересовался Драксор. «Мы же их получим!» — пробасил великан-циклоп. «Разумеется, но не просто так». «Понимаю, что у тебя есть условия. Надеюсь, они будут не слишком жесткие. Зародыши нам нужны». «На самом деле все просто. Мы хотим составить реестр всех мастеров пространства. Всех, которые будут работать на Таберу. Плюс Миточ должен пообещать не использовать зародыши в противозаконных действиях. И искать нарушителей, если такие мастера появятся. Вам не привыкать». Алекс не сомневался, что довольно быстро в Антане образуется черный рынок зародышей. При таком количестве это было неизбежно. Собственно, подобный рынок оружия из лерканской особы уже начал формироваться. Но это не значило, что нужно пустить дело на самотек. Уж слишком сильным оружием могли стать эти артефакты в руках преступников. А хаос в Антане сейчас никому не был нужен. Драксор это также прекрасно понимал, поэтому легко согласился на условия. «Миточ согласен внести всех мастеров пространства в реестр», — подтвердил циклоп. «Зародыши этого стоят. Много их у тебя? Нам бы пару десятков». «Только с собой несколько миллионов». «Несколько миллионов?» — ошеломленно пробормотал Драксор. «Это малая доля. Монолит огромен. Там же червь собирался перезимовать. После полной распилки я рассчитывал получить еще пару-тройку триллионов зародышей». Драксор онемел и несколько секунд оцепенело смотрел на Алекса. «А что червь?» — наконец выдавил он. «Как он отнесся к потере монолита?» «Пока никак не отреагировал. Хотя я сильно надеюсь, что сжатие остановится или хотя бы замедлится. Ради этого все и затевалось. Но это вопрос к Килту. Он у нас главный специалист по сжатию. Все присутствующие посмотрели на удивленного малованца, а Алекс спросил. «Что скажешь, Килт? Есть какие-то изменения в поведении червя?» «Вообще-то есть», — кивнул тот. «Правда, времени с похищением монолит прошло всего ничего, а сбор данных — очень долгий процесс. Но за последние сутки новостей о потерях звездных систем не поступало. Я списывал это на случайность. Однако если поведение червя действительно изменилось, то это просто прекрасно». «Ты прав. Надо еще подождать. Пока мы не знаем, как поведет себя червь». Несмотря на предупреждение Алекса, народ в зале заметно приободрился. Бак по простоте душевной даже предложил устроить всеобщее празднование, но тут же был остановлен Васандой. «Ни в коем случае. Мы сейчас собираемся переформатировать Лигу, заставить семерых участвовать в обороне кластера. А ты хочешь всем рассказать, что можно расслабиться и ничего не делать?» «Но они не должны расслабиться!» — попытался возразить Бак. «Перезагрузка же не закончена!» «Никаких «но!» Держи язык за зубами!» «Хорошо, госпожа!» — пролепетал Бак, явно жалея, что влез со своим предложением. Парня спас Драксор. «Подожди-ка!» — произнес он. «Что за переформатирование Лиги? Не слышал о таком!» «Это еще одна новость», — взял слово Алекс. «Раз у нас тут собрались делегаты со всего Вантана, то грех этим не воспользоваться. Я решил сделать новую организацию по защите Вантана, а Васанда согласилась возглавить эту новую Лигу. Ах, мы даже еще название ей не придумали». «А со старой что будет?» — передаю слово Васанде. Древняя по такому случаю даже бокал отставила и заговорила так, словно давно готовилась к назначению. «На саму Лигу мы покушаться не будем. Пусть живет. Лига связана огромным количеством ограничений и взаимных обязательств. Мы же сделаем новую организацию. Назовем ее «Стражи Вантана». Стражи будут подчиняться напрямую Табери. А насчет сжатия? Придумаем сказку, что оно не остановилось, а сдерживается Таберой. Пусть думают, что это наших рук дело. Тем более, отчасти это так и есть. В этом случае миры охотнее будут работать с нами». Собрание затянулось на несколько часов. В итоге, с легкой руки Васанды, в кластере появилась новая организация, чьей целью были монстры и общий порядок в Антане. Особенно довольной выглядела Дэши, которая с удовольствием спихнула заботу о делегациях на древнюю. Сразу после встречи к Алексу обратился Драксор. «Надо поговорить. Есть новости по лорду Эларону из школы Ксарат, который помогал Акарану делать эмиссаров. Ты был прав, у Миточа нашлись старые записи. Оказывается, именно Эларон организовал нашу корпорацию». «Превосходно!» — обрадовался Алекс. «Что еще о нем известно? В первую очередь меня интересует технология создания эмиссаров». «Квази-эмиссаров!» — поправил Циклоп. «Но такой информации нет. Только упоминание, что он их делал». «Жаль, я надеялся на детали». «Наивно ожидать, что такая информация сохранится. Зато мы знаем, зачем это было нужно Эларону». «Чтобы победить в войне», — предположил Алекс. «Не совсем. Эларон хотел сделать Акаран главным миром Вантана, но боялся реакции Вселенной на Большую войну. Он явно знал о перезагрузке. И поэтому создал квази-эмиссаров». «То есть адепты с высокими рангами могут остановить перезагрузку?» «Да, но они должны находиться на стадии синтез, и их должно быть много, когда Вселенная готова терпеть беспредел в кластере. Для нее эмиссары — показатель развития не только отдельного мира, но и всего кластера. Поэтому Акаран так долго существовал и так много успел сделать. И поэтому перезагрузка в то время развивалась медленно, из-за квази-эмиссаров. Эларон надеялся, что как только он захватит полную власть над Вантаном, все успокоится». «Интересно, зачем это было ему нужно? Ну, достиг бы он господства. Что дальше? Даже совершенные миры разрушатся». «Возможно, есть следующие стадии развития. Мы этого не знаем». «Скалсы что-то такое подозревали. А что еще известно?» Алекс мог бы и сам прочитать записи и планировал это сделать, но прямо сейчас его интересовало мнение главы Миточа. «Эларон был выходцем с Акарана», — продолжил Драксор. «Покинул кластер и вернулся через сотни лет. Но в записях нет информации об убийстве мира снаружи и о способе проникновения. Неизвестно даже, чем славилась школа Ксарат». «Обычная паранойя и секретность. Так почему же Акаран пал, раз у них все так хорошо складывалось?» «Эларона! Убили!» «Кто? Как?» — тут же спросил Алекс. «Информация расплывчатая. Упоминается бунт среди элиты Корана. Видимо, Эларон их чем-то разозлил. Вот элиты и восстали. Обычная история. Но главное, лорд был очень слаб на территории кластера». «Разумеется, он же пришелец. Для Вселенной он как монстр следующего уровня. Удивительно, как он вообще выжил». «Это известно. У него нашелся защитный артефакт, но бунтовщики его уничтожили, и Вселенная задавила пришельца». «Логично», — пробормотал Алекс. «А вот дальше начинается самое интересное. После смерти Эларона на Акаране перестали появляться квази-эмиссары. Видимо, технология была завязана на лорде. Планета быстро потеряла статус совершенного мира, а потом и стабильного. В результате Акаран пал». Некоторое время Алекс осмысливал информацию. Получается, все было зря, и Эларон ничего не добился. «Это с какой стороны посмотреть?» — усмехнулся Драксор. «Акаран, конечно, погиб, но переформатировал под себя весь Вантан. Гуманоиды — наиболее часто встречающийся вид разумных. А мы все до сих пор говорим на акаранском. Можно сказать, Акаран живет до сих пор. И это заслуга Эларона. Возможно, Вантан в текущем виде существует так долго только благодаря Акарану. А без него мы бы уже несколько раз перезагрузились. В архивах есть на это намеки». «Тогда скажем спасибо лорду Эларону», — кивнул Алекс. Информация от Драксора требовала проверки, но вряд ли босс Миточа сильно исказил факты. Так или иначе, это давало надежду остановить перезагрузку. Ведь все предыдущие действия Алекса только тормозили ее. Но как и где найти технологию лорда Эларона из школы Ксарат, он не знал и сильно сомневался, что это легко сделать. Иначе бы Акаран не пал после гибели пришельца из-за барьера. Кроме того, Алекс не был уверен, что квази-эмиссары были ответом на все вопросы. Возможно, Эларон использовал еще что-то. Тем не менее, это была зацепка.